Краткие сведения о лечащих врачах. Йозеф Гайден, доктор Иоганн Александр фон Брамбилла. Годы жизни 1728-1800. Родившись в Ломбардии, он вскоре сделал карьеру военного хирурга, располагал особым доверием Иосифа II и его солдат. С 1780 года в его подчинении, как главного хирурга, находилось все санитарное дело. Как доверенное лицо императора, он был в Париже, когда Иосиф II в отеле «Дье» увидел образец для всеобщей больницы в Вене. Доктору Брамбилле запали в душу не только реорганизация военно-врачебного дела, но и авторитет всех хирургов, которые не пользовались тогда особым вниманием, как артель цирюльников. Особая заслуга Брамбилле была в создании Иозефа Финиума для подготовки военных врачей. В нем была богатая коллекция учебных пособий, обширная и ценная библиотека с более чем 6000 томов самых ценных произведений. И прежде всего благодаря анатомопатологическому музею он вскоре стал известен во всем мире. Там выставлены восковые препараты, изготовленные Фонтаной во Флоренции. В 1785 году император велел погрузить их на 20 мулов и отправить в Вену. Еще сегодня они вызывают удивление и восхищение у посетителей этого примечательного института. Брамбилла, к сожалению, напрасно старался удалить унаследованные полипы в носу у Гайдна после того, как он трижды пытался сделать операцию в госпитале милосердных братьев в Айзенштадте. Гайдн после последнего неудавшегося вмешательства, когда он должен был пожертвовать частью носовой кости, больше не допускал к своему носу ни одного хирурга. Вольфганг Амадей Моцарт. Доктор Иоганн Антон фон Бернхард. Годы жизни 1726-1796. В 1750 году он был принят на медицинский факультет в Вене. Когда 24 октября 1762 года его пригласили к постели больного Моцарта, ему уже присвоили звание придворного советника короля Польши и курфюрста Саксонии. С 1768 по 70-е годы Бернхард занимал должность декана медицинского факультета и с 1772 по 73 был ректором-магистром университета Вены. Доктор Бернхард был одним из тех врачей Вены, которые любили музыку и поощряли домашние концерты. После выздоровления маленького Моцарта 5 ноября 1762 года он устроил в своем доме музыкальный вечер, на котором представители дворянства Вены и ученые города впервые познакомились с Моцартом. Доктор Александр Луис Лаугир. Годы жизни 1719-1774. Был императорским врачом и восторженным почитателем музыки. В его доме всегда собирались представители музыкальной Вены. Доктор Томас Швенке. Годы жизни 1693-1767. Был директором анатомической школы в Гааге и врачом принца Вильгельма V, принца Оранского. Будучи профессором, он лечил детей Моцарта, заболевших в Гааге брюшным тифом. Доктор Зигмунд Боризани. Годы жизни 1758-1787. Он был сыном придворного врача архиепископа Сигизмунда фон Шраттенбаха в Зальцбурге и другом юности Моцарта. Несмотря на то, что ему было лишь 29 лет, Иосиф II назначил его главным врачом всеобщей больницы в Вене. Из записи доктора Боризани в альбоме Моцарта от 14 апреля 1787 года можно узнать, что он дважды лечил своего юного друга Вольфганга во время его болезни в Вене. Доктор Боризани умер 2 сентября 1787 года при исполнении своих служебных обязанностей. Подобная судьба, очевидно, настигала врачей в больницах того времени с ужасными гигиеническими условиями. С ним Моцарт потерял не только своего врача, но и одновременно любимого друга детских лет. Доктор Иоганн Непомук Гунцовский. Годы жизни 1752-1798. В медико-хирургическую академию, основанную Иосифом II в 1785 году, он пришел профессором. Вначале читал общие медико-теоретические лекции, а позже специализировался в хирургии и, прежде всего, в гинекологии. Как гинеколога его, вероятно, приглашали 16 ноября 1789 года при родах Констанцы. Так как родившаяся дочь Анна не прожила и одного дня, казалось, что Моцарт обвинил в этом Гунцовски. Это видно из одного места в письме, где Моцарт намекает, что он, по известным причинам, не совсем вежливо отказал Гунцовски как домашнему врачу. Доктор Томас Франц Клоссет. Годы жизни 1754-1813. Клоссет приехал в Вену в 1777 году, чтобы здесь совершенствоваться у всемирно известного врача Максимилиана Штолля, последователя профессора де Хайнс в медицинской клинике. В 1783 году опубликовал статью о Фаульфибер и уже вскоре замещал своего учителя Штолля не только на его лекциях, но и во врачебной практике, чем заслужил расположение всех ученых-врачей и всеобщее уважение публики. После смерти Максимилиана Штолля 23 мая 1787 года доктор Клоссет был одним из самых известных и авторитетных врачей Вены, которого неоднократно приглашали в императорскую семью на консилиум. В 1797 году он стал почетным членом медицинского факультета университета Вены. Из переписки Моцарта ясно, что в семью Моцарта доктора Клоссета впервые пригласили в июле 1789 года. В то время Констанца страдала от инфекции на ноге, которая проявилась во время беременности и была похожа на воспаление вен. Ввиду того, что доктор Клоссет пользовался большой известностью, в ноябре 1791 года он стал лечащим врачом во время последней болезни Моцарта, приведшей его к смерти. Во всяком случае, предполагают, что у Клоссета уже и раньше были более продолжительные контакты с Моцартом, так как он в медицинском заключении был назван давним другом Моцарта. Доктор Матиас фон Заллаба. Годы жизни 1764-1797. Доктор Заллаба учился у Максимилиана Штолля и в 1797 году, как пятый главный врач, пришел в общественную больницу Вены. Он опубликовал целый ряд научных статей, и среди них посвященные его другу доктору Клоссету и часто цитированное им его главное произведение «Historia Naturalis Morborum». Уже через несколько месяцев после вступления в должность главного врача он, как и доктор Бризани, стал жертвой своего верного исполнения долга врача в больнице. Доктор Заллаба был приглашен своим другом, доктором Клоссетом, на консилиум, когда болезнь Моцарта приняла угрожающий характер. С ним и доктором Клоссетом за жизнь Моцарта боролись еще два уважаемых и знаменитых врача Вены, представители передовой в то время медицинской школы всей Европы. Доктор Эдмунд Винсенс Гульденер фон Лобес. Годы жизни 1763-1827. Доктор Лобес приехал в Вену в 1790 году из Праги и вскоре стал одним из ведущих практиков. В 1800 году он стал первым главным врачом города, а в 1814 году и всей Нижней Австрии. Поэтому ему подчинялось все здравоохранение Вены, а позже и Нижней Австрии, к чему относились осмотр и погребение умерших. Как главный врач города он отвечал за все медицинские криминальные случаи. Доктор Лобес лично был знаком с обоими лечащими врачами Моцарта, доктором Клоссетом и доктором Заллаба, и находился в дружеских отношениях с семьей Моцарта, и после смерти Моцарта эти отношения поддерживались с Констанцией. Доктор Лобес составил известное медицинское заключение о смертельной болезни Моцарта, которое передал по просьбе Джузеппе Карпани в Деблинг 10 июня 1824 года. Оно являлось единственным медицинским заключением, которое считалось абсолютно корректным и достоверным, как заключение главного врача города и протомедика. Во время смертельной болезни Моцарта доктора Лобеса постоянно ставили в известность о ходе заболевания его друзья-врачи Клоссет и Заллаба, но сам он видел Моцарта уже на смертном одре. Заключение доктора Гульденера фон Лобес поэтому не может считаться достаточно значимым. Людвиг ван Бетховен. Доктор Франц Вегелер. Годы жизни 1765-1848. Доктор Вегелер – первый врач Бетховена. Они были друзьями с юношеских лет. Дружба их прервалась из-за отъезда Вегелера в Вену для завершения своего медицинского образования. В октябре 1789 года Вегелер вернулся в Бонн, чтобы в своем родном городе заняться врачебной деятельностью в качестве ординариуса судебной медицины и родовспоможения в университете Бонна, основанном в 1786 году. Здесь он снова встретился со своим другом Бетховеном. «После моего возвращения мы продолжали дружить, пока Бетховен не уехал в Вену в конце 1792 года, куда и я переехал в октябре 1794 года. Так как он был ярым противником новой французской республики, то при вступлении французов в Бонн должен был временно бежать в Вену, но уже в середине 1796 года снова вернулся. С этого времени между обоими друзьями завязалась переписка. Отсюда следует, что Бетховен все время информировал своего друга-врача о состоянии здоровья и пользовался его различными медицинскими советами. Доктор Иоганн Петер Франк. Годы жизни 1745-1821. Родился в Ротальбене в Пфальце. Против воли родителей изучал медицину и уже в возрасте 21 года разработал план своей жизни – создание медицинской полиции. Своим многотомным произведением, основная мысль которого была «предотвратить лучше, чем лечить», Он создал предпосылки для развития таких дисциплин, как гигиена и судебная медицина. В 1795 году Франк приехал в Вену, где уже 25 ноября был назначен директором всеобщей больницы и профессором Венского университета. Под его руководством была проведена значительная реформа всего госпитального дела для улучшения обслуживания больных. Из-за враждебных нападок, прежде всего со стороны неквалифицированного шефа медицинского отдела Штифта, Франк уехал из Вены в 1805 году, чтобы возглавить профессуру в Вильно, но вскоре был приглашен в качестве придворного врача царя в Петербург. В 1818 году он вернулся в Вену. Доктор Франк был первым врачом, который тщательно занимался болезнью Бетховена, когда ему было 30 лет. Отношения между обоими складывались, вероятно, на светском уровне, так как в доме Франка часто музицировали, и Бетховен аккомпанировал на клавире дочери Франка. Доктор Герхард фон Веринг. Годы жизни 1755-1823. Родившись в Вестфалии, он уже в 20 лет приехал в Вену, где поступил в армию и быстро стал хирургом полка. Он относился к тем избранным медикам, которых император Иосиф II посылал в различные европейские страны для научного образования. Позже доктор Веринг стал главным врачом штаба в Нижней Австрии и, наконец, во время войны с Наполеоном, начальником госпиталей и крупных санитарных подразделений. Летом 1801 года Бетховен, с 1800 года лечившийся у доктора Франка, перешел на лечение к доктору Верингу, на которого возлагал большие надежды, но из-за отсутствия успехов уже в ноябре 1801 года доверие к этому авторитетному врачу пропало. Доктор Иоганн Адам Шмидт. Годы жизни 1759-1809. Доктор Шмидт начал свою карьеру полевым хирургом, который имел профессуру во вновь открытом Вене Йозефиниуме. Он был профессором общей патологии и терапии. Его основные интересы концентрировались на лечении глаз, где он вскоре стал знаменитостью. На основании своей успешной деятельности он мог позволить себе содержать много лет подряд свой собственный институт, в котором на свои средства лечил больных. Но и как практик он заслужил доверие жителей Вены. Публикации многочисленных медицинских статей помогли ему, профессору из Вюрцбурга, стать известным ученым. Доктор Шмидт считался другом доктора Вегелера, поэтому Бетховен с самого начала стал особенно доверять ему. К тому же этот известный врач любил музыку и сам хорошо играл на скрипке, а его дочь была пианисткой. Теплое отношение Бетховена к доктору Шмидту хорошо выражено в благодарном упоминании его имени в Гейлигенштадтском завещании, в котором он попросил доктора Шмидта описать его болезнь и приложить его историю болезни к завещанию, чтобы, по крайней мере, по возможности больше примирить мир со мной после моей смерти. Другим доказательством дружбы, представляющим собой своего рода врачебный гонорар, была обработка Бетховеном его знаменитого септета, опус 20, для клавира, скрипки и кларнета и виолончели, который известен сейчас как опус 38. Это трио, появившееся в Вене в 1805 году, Бетховен посвятил своему другу и врачу с надписью на французском языке. Зимой 1801-2 года доктор Шмидт попытался лечить болезнь уха Бетховена с помощью нового метода гальванизации. Он основывался на известном тогда в Вене и казавшемся современном учении Франца Антона Месмера о животном магнетизме. Месмер, родившийся в 1734 году в Инс-Нанге на Боденском озере, с 1759 года жил в Вене, где нажил себе большое состояние благодаря своему магнетическому лечению, но прежде всего благодаря женитьбе. И жизнь Месмера постоянно сопровождалась музыкой, причем все время намекали на романтический реквизит его стеклянной гармонике. Для этого инструмента Моцарт сочинил специальное произведение, и в доме Месмера состоялась премьера комедии Моцарта «Бастиен и Бастиена». Хотя гальваническое лечение доктора Шмидта окончилось неудачей, Бетховен сохранил свое дружеское расположение к нему до смерти доктора Шмидта в феврале 1809 года от кровоизлияния в мозг.